Научитесь говорить «нет». Какие привычки и какой стиль поведения вам следует сформировать, чтобы сделать свою жизнь проще и не потерять этой простоты в дальнейшем? Вероятно, самая полезная привычка – это умение говорить «нет» любым вещам, отнимающим у вас время, но никак не совместимым с вашими стремлениями. Слово «нет» – одно из самых влиятельных в нашем словаре. Просто скажите «нет» всему, что является для вас пустой тратой времени. Тогда вы сможете сказать «да» тем вещам, которые доставляют вам удовольствие.